Гаага, 1882, воскресенье, утром. Что такое рисование? Каким образом добиваются цели? Это умение пробиваться через невидимую железную стену, которая как бы стоит между тем, что чувствуешь, и тем, что можешь. Как же проникнуть через эту стену, ибо биться об нее совершенно бесполезно? Надо, по-моему, ее подкапывать, подтачивать медленно и терпеливо. Но как можно непрестанно, не отрываясь и не отвлекаясь, заниматься этой работой, если не продумать ее и не устроить свою жизнь на определенных принципах? Но то же, что происходит в художественных, то происходит и в других вещах. И великое не есть результат случайности, нет. Его нужно очень крепко захотеть. Что составляет в людях первооснову? И должны ли дела вести к принципам или принципы к делам? Это кажется мне также неопределимым и имеет, по-моему, такую же ценность, как вопрос о том, что существовало раньше, курица или яйцо. Наоборот, развитие в себе силы мышления и воли я считаю делом положительным и важным. У нас с тобой та общая особенность, что оба мы любим смотреть за кулисы, или, иначе говоря, у нас обоих есть склонность к анализу вещей. Это, думается, как раз есть то качество, которым надо обладать для живописи. При живописании и рисовании эта сила должна быть напряжена. И если даже какая-то доля ее существует в нас от природы, это есть у меня, это есть и у тебя. И возможно, что мы обязаны этим нашим юношеским годам в Брабанте и среде, которая значительно сильнее, чем это обычно бывает, обучила нас умению думать, то все же в основном художественное восприятие развивается сравнительно поздно и созревает только от работы.